«Ну что, Танечка?» — усмехнулся внутренний голос. «Обвели тебя вокруг пальца». «А Валера-то с Галкой каковы?» «Наверняка и с Игоря поимели в валюте, да и с меня зеленых содрали, вот ушло это, ребятки». «А ты знаешь, Вадим, ведь ты оказал мне неоценимую услугу», — заметила я, угощая его сигаретой. «От Ротманса мой приятель никогда не отказывался». «Рад стараться», — ответил он. «Слушай, мне в голову пришла одна занимательная идея. Я порылась в карманах и выложила на ладонь останки бисерного браслета. Ты не знаешь, что это?» «Фенечка», — уверенно ответил Вадим. «Кто-то ее сделал с любовью», — добавил он. «С чего ты взял?» — поинтересовалась я. «Цвета имеют свою символику», — медленно выговорил Вадим, перебирая бисер длинными пальцами. «Это означает привязанность». «Пожалуй, что так», — согласилась я, вспомнив о том, что Рита носила на руке такой же браслетик. Потом я почему-то вспомнила про Никиту и спросила Вадима, «А что означает черный цвет?» «Ну, я думаю, если ты спрашиваешь об этом, то у тебя есть на это основание», — ответил он. «Ну, не тяни», — попросила я. «Пристрастие к героину», — пожал плечами Вадим. «Ну вот и появился мотив», — констатировала я. «Понятно, почему Ритуля страдает. Однако я так и не могла пока остановиться на ком-то одном из подозреваемых». Лешу снова разбудил рев мотора. Он вскочил с дивана и бросился к окну. Знакомый «Опель» въехал в ворота. Водитель остановил машину, вышел из нее и запер ворота на засов. Леша проклинал себя, что так до сих пор ничего и не смог придумать за время его отсутствия. Через два дня Ритка превратится в рабыню и забудет о своем роликовом стрит-стайле, а сам он превратится в холодный труп, и, возможно, все это произойдет гораздо скорее, чем он предполагает. Убийца отпер дверь, перешагнул через порог и скрылся с Лешкиных глаз. Парень тут же отошел от окна, он остро почувствовал, как холодный пот выступил у него на лбу. «Что этот мерзавец собирается делать?» — пульсировало в его мозгу. Алешка прекрасно понимал, что не сможет защищаться. На это у него просто не было сил. Он прислонился к стене и мысленно сосчитал до 10, для того, чтобы успокоиться и унять мелкую дрожь в коленях. За дверью послышались размеренные шаги. Леша Ильин пожалел, что до сих пор не выучил ни единой молитвы. Ключ со скрежетом повернулся в замочной скважине, и дверь оттворилась. «Ну, здравствуй», — сказал убийца. «Что, парень, еще не окочурился?» — рассмеялся он с хрипотцой. «Не дождешься», — устало ответил Лешка. «Зачем пожаловал?» — спросил он убийцу и удивился, что разговаривает почти спокойно. «Скоро узнаешь», — ответил он и полез в карман, который немного оттопыривался. «Неужели пристрелит?» — подумал Леша, и у него защемило где-то в груди. «Не бойся», — сказал мучитель, — «твой срок еще не пришел». «А я и не боюсь», — заявил Алеша отважно. «Чего тебе от меня нужно?» Убийца достал из кармана мобильник. «Сейчас я наберу номер Инессы», — ответил он, — «и ты переговоришь с сестрой». «Понятно», — пробормотал Алеша. Его успокаивало только то, что пока он был нужен своему похитителю живым, и это еще давало ему какой-то шанс. Убийца приложил трубку к лицу и нажал на кнопочки. «Инна Андреевна», — проговорил он чужим, простуженным голосом. С Вадимом мы расстались в Сантанике. Он наотрез отказался покинуть клуб вместе со мной, заявив, что ночью начнется самое интересное. Я же торопилась домой, волнуясь за Гретту, которая наверняка уже поскуливала под дверью в ожидании законной прогулки и миски с едой. Пришлось доскочить и в супермаркет, поскольку огромный Гретин пакет с кормом, оставленный Ириной накануне отъезда, для ее хвостатой любимицы, уже подходил к концу. Я загрузилась собачьим кормом, а заодно и холодной пиццей для микроволновки, позаботившись и о собственном ужине. В квартире меня ожидал полнейший разгром. Погрызенные тапочки и съеденная книжка по основам криминалистики. «Ну, Гретта, я вижу, ты времени даром не теряла», — заметила я, выбрасывая тапочки в мусорное ведро. Овчарка в ответ вильнула хвостом и высунула огромный язык. «Сейчас, сейчас», — пообещала я, пристегивая к ошейнику карабин от длинного поводка. Гретта запрыгала от радости в предвкушении долгожданной прогулки и едва не лизнула меня в лицо. Инна Андреевна со своей своенравной Златой в парке так и не появилась. Я всерьез опасалась за ее нервы и даже за здоровье. И потом еще неизвестно, что можно было ожидать от ее возлюбленного Игоря. Однако я полагала, что пока она в безопасности, потому что Любимов, если моя версия справедлива, в ней пока заинтересован. Я пока не спешила затрагивать эту тему в разговоре с Инной Андреевной, поскольку не могла заранее предвидеть ее реакцию. Гретта тащила меня домой, и я едва за ней поспевала. Переступив порог собственной квартиры, я смогла, наконец, расслабиться и прийти в себя. День-то выдался напряженный. Я отыскала на антресолях новые тапочки, приняла душистую ванну и выкурила сигарету с ментолом. Вот именно в такие моменты и понимаешь, в чем состоит смысл жизни. Гретта с видом заправского сторожа охраняла дверь в мою крепость. Я же полезла в стол, где хранила мешочек с косточками. На сегодня я наметила еще одно дело, расквитаться с которым я собиралась еще до того, как погружусь в сладостные объятия Морфея, поскольку в ближайшее время иных объятий не намечалось. Я еще не совещалась с судьбой относительно Ильина, несмотря на то, что имела неплохую привычку в трудные минуты справляться у провидения. Весь день я сдерживала свое желание погадать, а ближе к вечеру оно охватило меня с новой силой. Однако я знала, что чем больше насобираю информации за день, тем содержательнее будет ответ высших сил. Они обычно вознаграждали за трудолюбие. Я устроилась на диване у столика и задумалась над вопросом, который собиралась задать. Как известно, ответ напрямую зависит от правильной формулировки вопроса. И эта формулировка пришла ко мне как бы сама собой. Тогда я, зажмурившись, поинтересовалась у провидения, чего можно ожидать в самом ближайшем будущем от господина Любимова. Я выбросила магические 12-сторонние косточки на гладкую поверхность стола, в которой просматривалось даже мое красивое отражение, и они расшифровали мне ход судьбы под лай, встрепенувшийся от стука собаки. Выпала комбинация 11 плюс 20 плюс 27. Ее значение я хорошо знала на память. «Ну что, Гретта?» Я потрепала овчарку по мощной холке. «Нас ожидают новые яркие впечатления». И кто бы, собственно, сомневался, что от кореглазого Игоря можно ожидать чего-то другого. Едва я успела выгулять Гретту и переступить порог квартиры, как сразу бросилась к телефону. Аппарат просто разрывался от звонков. «Да», — отдышавшись, проговорила я в трубку. «Таня!» — воскликнула взволнованная Инесса на другом конце провода. «Этот мерзавец снова звонил», — сообщила она и добавила радостно. «Алешка живой! Я сама его голос слышала. Приезжайте скорее в офис. Мы все на месте обсудим». «Минут через 20...» «Буду у вас в салоне», — сказала я и повесила трубку, чтобы не терять времени даром. Я решила, что день будет напряженным, раз такие новости ни свет ни заря. Хорошо еще, что мне выспаться удалось неплохо, да и Гретта всю ночь охраняла мой сон, не отходя от двери. Я достала из сейфа свой дипломат, снабженный всякого рода аппаратурой слежения, куда, кстати, входили и прослушивающие устройства. У меня возникла идея записать разговоры Инессы с похитителем, а затем отдать через Мельникова для сравнения его голоса с голосом Игоря Любимова, который я тоже собиралась записать в ближайшее время в лабораторию.